Машина остановилась где-то рядом, но за огородами, у озера. Значит, все-таки рыбаки. Никакой опасности Петр Петрович не почувствовал, хотя она, смертельная, была совсем рядом. Петров продолжал прибивать рейки, когда, обойдя участок, на веранду к нему вошли двое. Третий, что отметил бывший следователь, остался на улице. Только сейчас его охватила тревога, но рядом под ветровкой лежал заряженный наградной ПМ, а значит, защитить себя он сможет, даже если эта троица имеет против него враждебные намерения. Но что им от него надо? «Бог в помощь, хозяин», — вполне мирно пожелал один из вошедших. «Спасибо. А чем, собственно, обязан?» «Да ничем. Мы вот тут по деревням ездим, домик с участком типа твоего выбираем». «Решили строиться?» «Кто, мы?» «Нет. Шеф хочет строить дом, но чтобы рядом были и лес, и озеро, и дорога нормальная. А главное — простор. Простор шеф любит. Не подскажешь? Здесь никто из местных не продает свои хаты. Лучше, если рядом с тобой, с выходом к озеру». Разговор на тему сделки с недвижимостью расслабил Петрова, потому что сюда и в соседней деревушке постоянно приезжали такие вот покупатели, повалил народ из столицы на природу. Вряд ли. Сосед справа сам недавно купил. Напротив тоже кто-то материал завозит. Значит, строится, думает, места-то здесь хорошие. Да и продавали поначалу местные за бесценок. Что еще сказать? Если только дальше, на отшибе, есть там брошенные домишки. Но это уже не то, как я понял. Да, место как раз вот здесь, то, что нужно. А ты случаем не продашь участок свой? Шеф любые бабки отвалит. Он на это не пожалеет, а? «Нет, ребята, я сам долго искал такое место, пока вот один сослуживец не уступил. У него здесь отец жил, умер недавно. Вот и уговорил его продать участок. И то с условием, что он тоже иногда будет здесь отдыхать. Так что при всем желании я вашему шефу ничего не продам. А сослуживец мой — заместитель прокурора города, так что сами понимаете. Ну, раз заместитель прокурора... И разговора быть не может. А вон тот, посмотри, третий слева, вроде как бесхозный. Третий напротив, там живут люди. Да где живут, если окна даже заколочены? Где? Сам посмотри. Петр Петрович отложил инструмент и пошел к окну. И это было его ошибкой. Он поравнялся со вторым гостем, безразличным ко всему, и только боковым зрением уловил резкое движение с его стороны. Что-то блеснуло в воздухе, и Петров почувствовал сильный удар в грудь, остановивший его. Боль пронзила тело. Петр Петрович посмотрел вниз и увидел торчащую из груди, с левой стороны, рукоятку обычного кухонного ножа, почему-то обернутую в целлофан. «Почему в целлофан?» — последнее, о чем подумал бывший следователь прокуратуры перед тем, как умереть. Тот, кто нанес удар ножом, поддержал падающее тело и опустил его спиной на черный плед, тут же подстеленный дружком. Тело несколько раз дернулось в предсмертных судорогах и затихло. Убийца выдернул нож. «Переносим труп в дом. Копаем за огородом червя и рыбачим, пока не стемнеет. Потом тело в назначенное место». «Терпеть не могу рыбалку», — сморщился тот, кто завел разговор о покупке недвижимости. «Сможешь, Крюк. Кончай базар. Зови Ганса. Слушай, граф, а может, прямо сейчас сдернем отсюда? Деревня-то пуста, никого не видать. Чего торчать здесь полдня? И прикажешь мотаться с трупом до вечера? На объекте мы должны быть, как стемнеет. А если менты? Короче, делать так, как я сказал. И чтобы я из твоего хавальника... Слово больше не слышал, иначе закрою его навсегда. Понял меня? Ну, какой базар, граф? Пошел на попятную Крюк, так как прекрасно знал бешеный, беспощадный характер старшего товарища. «Ганс! Эй, Ганс!» — крикнул он в окно, где за забором стоял на шухере третий из компании. Тот обернулся, услышав свое погоняло. «Вали сюда, Ганс, кранты!» Ганс вошел в дом. Граф с Крюком убирали следы своего пребывания на даче покойного. Вскоре на берегу озера, недалеко от машины, сидели с удочками три рыбака. Рыбалка, чего они никак не ожидали, удалась. Плотва, иногда лопырь, клевали почти постоянно. Постепенно стемнело. «Пора», — приказал граф. Рыбаки свернули снасти. Ганс с Крюком вошли в дом. Пока перенали тело, стало совсем темно из-за появившейся со стороны леса черной тучи. Вытащили длинный сверток на улицу. Поднесли к машине, вложили в багажник, сверху накрыв брезентом. На брезент вывалили довольно приличный улов, бросили туда же снасти. Включив дальний свет, джип ушел в лес той же дорогой, что и пришел сюда. Проехать убийцам предстояло 40 километров до места, где в сосновом бору, на собственной, подаренной недавно карельским даче, их ждала Галина. Встретив джип, она провела графа за стеклянную теплицу, где между ней открытым бассейном чернела дыра в земле. Рядом куча песка, щебня, лопаты, две плиты. «Сюда его!» «Да, граф, вот тебе часы. Брось в могилу вместе с трупом и ножом. Сфотографируй все вот этим аппаратом». Женщина передала ему небольшой Samsung. «Потом закопать, выровнять, уложив плиты. Инструмент после работы на место. Ясно?» «Ясно-то ясно. Как насчет расчета?» «Проверю работу, рассчитаю. Я буду у себя. Закончите, придешь сам или пришлешь кого из дружков за мной». «Якши». «Чего? Ништяк, говорю». «Так и говори по-людски, а то якши какой-то. Чурбан, что ли? Работайте». Кутаясь в длинный плащ, Галина Карельская ушла в дом, где ее с нетерпением ждал молодой, только что нанятый мужем охранник. Сам же Карельский находился в городской квартире вместе с очередной подружкой, ожидая звонка графа. Андрей Викторович знал об охраннике и связи жены с ним. Но это не приносило боли, даже ревности не было. Галина так и не поняла за достаточно длительный период проживания с Карельским, что являлось простой игрушкой в руках Андрея Викторовича, которую при необходимости выбросить было не жалко. Граф же, поговорив с высокомерной и спесивой супругой своего шефа, вернулся к месту предстоящего захоронения бывшего следователя. Крюк с Гансом подтащили тело, сбросили его вниз. Приступили было к работе, но граф остановил их. «Не напрягайтесь. Этот склеп не только для мента. Подождите немного. Еще одного клиента уложим. Покурите пока». Ничего не понимая, подчиненные графа сели на корточки, забили косяк. Через полчаса граф подошел к даче Галины. Одно окно светилось на первом этаже. Граф подошел к нему, осторожно заглянул внутрь. Из-за того, что шторы не были плотно закрыты, он увидел то, что его очень удивило. А именно, любовные игры жены Карельского с каким-то молодым парнем, прямо среди гостиной, на кресле, в пикантной позе. «Вот так штучки», — подумал граф. «А голубка-то наша не одна и вовсю ставит рога боссу. Что ж, тем лучше. Может, присоединиться к ним напоследок?» «Нет, у меня другая задача. А жаль, кайфанул бы я всласть. Но об увиденном надо сообщить боссу. Может, изменит план». Граф вытащил сотовый телефон. Звонок в квартире Карельского раздался в тот момент, когда любовные утехи другой парочки были в самом разгаре. Андрей Викторович грязно выругался, сбросил себя, вспотевшую от напряжения женщину, встал с постели, взял трубку, вышел в кабинет, плотно притворив за собой дверь, рявкнул в телефон. «Ну чего надо?» «Босс, это граф. Подождать не мог?» «Чего?» — не понял граф. «Да ладно, это я так», — остывая, успокаиваясь, — ответил Карельский. Он же сам отдал приказ графу докладывать о ходе дела, на которое выслал бригаду. «Говори, граф». «Мента завалили, доставили на дачу. А вот насчет жены вашей вопрос». «Что за вопрос? Ты же знаешь, что делать надо». «Знать-то знаю, только не одна она». «Не одна?» — попытался изобразить удивление Андрей Викторович, хотя прекрасно знал, что Галина на даче с охранником. «Интересно, и с кем же?» «С качком молодым каким-то. Кувыркаются прямо в кресле. Я в окно подсмотрел». «Вот оно что!» — Галя окончательно нюх потеряла. «Поступай, граф, по плану. А Крюка с Гансом к этому ловеласу пошли, пока с Галиной рассчитываться будешь». «Его труп с прикидом в мешок. Груз не забудь положить. И в болото. Ну, ты знаешь, справа от дороги в город. Понял? Без вопросов, босс. Только ребят неплохо бы поощрить за дополнительную работу, а? Делай, что тебе говорят. А то так поощрю, что маму родную вспомните. Тоже нюх начал терять. Так я его тебе быстро восстановлю. Вперед. И по окончании дела от болота звонок». «Все, жду». Карельский отключил телефон. Граф задумался. Зря он про поощрение вякнул. Сколько раз говорил себе, не болтай лишнего. Нет, и в этот раз попал не в жилу. Воистину, говорят, язык мой, враг мой. Но не отрезать же его. Он вернулся к подельникам. Слушай задачу, братва. Ганс с Крюком встали, подошли к графу. Тот начал инструктаж. Карельский приказал валить и жену свою. «Ни хрена себе!» — удивился Ганс. «С чего это вдруг? Дамочка вроде при всех их делах была», — поддержал его Крюк. «Тот», — кивнул граф в яму на труп Петрова, — «тоже при делах был. Короче, этой сучкой займусь я, но она не одна. Приволокла к себе какого-то лоха. И сейчас с ним трахается. Вот его возьмете на себя вы». «Мочить?» — спросил Ганс. «Нет, ремнем по жопе отстегать». «Ганс, ты что, в натуре не въезжаешь? Или дурочку включил?» «Все ясно, граф», — ответил за обоих Крюк. «Это он так, не подумавши». Граф показал Гансу пальцем на голову. «С ней, Ганс, с головой. Дружить надо. Без нее ты никому и нахрен будешь не нужен». «Ну все, базары лишние в сторону. Слушайте план. Я вызываю эту бабу сюда, сдавать якобы работу. Дверь в дом она вряд ли закроет. Все равно скоро возвращаться. Вы проникаете в дом и разбираетесь с ее долбарем. Перед этим возьмите из джипа мешок, бросьте в него какой-нибудь камень, их тут до черта и больше, покоите мальчика и возвращаетесь с ним». Не забудьте одежду его прихватить. Управимся с могилой, заберем труп долбаря с собой и по пути в болото. Вопросы? За это надо бы доплатить. А вот насчет доплаты. Поговоришь с боссом сам, я устрою тебе такую возможность. А чего? Ни хрена, работаем. Троица пошла к даче. Ганс с Крюком скрылись за углом. Граф позвонил в дверь. Через минуту вышла Галина. «Готово?» — спросила она. «Проверь сама. Идем». Галина, все в том же накинутом на голое тело плаще, пошла к теплице. Дверь в дом, как и предполагал граф, она не закрыла. Как только хозяйка с бригадиром скрылась из виду, Крюк с Гансом вошли в дом. Прислушались из прихожей. Где-то лилась вода. «Понятно. Мальчик принимает душ. Тем лучше. Бандиты нашли душевую кабину, сквозь матовое стекло которой хорошо просматривался силуэт жертвы. Он стоял, наслаждаясь потоками воды, спиной к двери. Крюк достал из кармана шелковую давку, кивнул Гансу на дверь. Тот распахнул ее. Прочная нить перехлестнула шею любовника хозяйки дома, разрезая как бритвой кожу. Дыхание охранника перехватило. Крюк знал свое дело. Жертву вытащили из кабинки и затолкали в полиэтиленовый мешок, в котором уже лежал осколок бетонной плиты. Обыскали дом, забрали одежду, принадлежащую охраннику, которую тот сложил в одном месте. Аккуратный, видимо, был пацан, или только что из армии, не утерял еще навыки складывать вещи в одном месте и в строгом порядке. Сделав дело, вышли из дома, потащили труп к месту захоронения следователя. Галина подошла к яме. Граф находился рядом, держа за спиной наготове кухонный нож с обернутой целлофаном рукояткой. Ничего не было сделано. Женщина обернулась. «В чем дело, граф?» «А в том, сучка ты подзаборная, что тебя там не хватает», — оскалился убийца. «Что?» — попятилась назад все понявшая Галина. Граф нанес женщине удар ногой в солнечное сплетение, заставив ее, охнув, согнуться. Убийца продолжал. «И твой мальчик, Галя, лежит недалеко, придушенный, как котенок. Доигралась шалава?» «Не убивай, граф», — прошептала Галина, восстановив дыхание. «Что хочешь со мной делай, как хочешь. Я выполню любое твое желание. А хочешь, хоть втроем, все сделай, только отпусти. Я вам и денег дам, а сама исчезну. Никто никогда не найдет и ничего не узнает. А, граф?» «Да я бы с удовольствием, но у меня работа, сама понимаешь. А таких, как ты, снять можно за пузырь водки с полным сервисом. Стара ты, Галина, да и поистаскалась я, и через тебя иметь неприятности от Карельского? Нет уж нахрен. Молодых кругом, стаи, только успевай бабы отстегивать. Нет, Галина, не получится у нас договориться». «Так это Андрей приказал меня кончить?» «Ну не я же сам решил. По мне живи сколько хочешь. Ты мужу дорожку где-то перешла. Вот он тебя решил рассчитать по полной программе». «Но деньги, граф», — хватала за последнюю надежду женщина, — «я дам много денег. Твой муж даст больше. Молись, коли веришь». «Нет», — раздался нечеловеческий вопль, который, впрочем, оборвался тут же, после резкого взмаха ножа, рассекшего горло до самых позвонков. Граф ногой столкнул умирающую женщину в яму, чтобы кровь, толчками хлынувшая из страшной раны, осталась внутри могилы. Он закурил. К нему подошли Ганс с Крюком. Граф спросил: «Ну как там любовничек этой стервы?» Посучил ногами и мандец. В машине он, с барахлом своим и грузом между ног. «А ты чего ждешь?» «Надо эту красоту сфотографировать», — он показал сигаретой в яму. «Пусть немного кровь сойдет». «Зачем?» «Так велено». Докурив, загасив и спрятав окурок в карман, граф снял целлофан с рукоятки ножа, бросил его на трупы. Туда же полетели командирские часы Астафьева. Достал фотоаппарат, сделал несколько снимков, сверкнув вспышкой. «Все, закапывайте», — приказал он подчиненным. Крюк с Гансом принялись за работу. Вскоре яма была засыпана, песок утрамбован, сверху покрыт слоем щебня и плитами, которые тщательно выровняли с остальными, продолжив дорожку. Сложили инструмент. Ганс спросил: «Дом обшмонаем?» «Нет», — категоричным отказом ответил граф. «Но там же бабки немалые, граф», — поддержал дружка Крюк. «Я сказал нет. Что, непонятно? Хотите в такой же могиле оказаться? Поехали. Время». Ганс с Крюком недовольные, но послушно пошли за бригадиром. А слушаться означало в самом скором времени оказаться на месте следователя и жены Карельского. Если боссы своих баб не жалеют, кладут, не задумываясь, то что говорить о простых шестерках? Приговорят в момент. Добравшись до болота, сбросили тело в зеленовато-черную жижу. Оно медленно исчезло в трясине. Граф вызвал Карельского. «Босс, это я. Все ништяк». «Охранник, «В болоте». «Хорошо. Возвращайтесь и отдыхайте. Надеюсь, не наследили там? Хотя рабочие завтра все ваши следы перекроют. Свободны». Андрей Викторович Карельский положил трубку, повернулся к проститутке, резко рванув ее к себе. Успевшая задремать, пока клиент неподвижно лежал в ожидании звонка, она вскрикнула. «Милый, может, поспи мне немного? Утро уже скоро. Я тебе бабки плачу за то, чтобы ты спала, или за другое?» «Почему ты со мной так груб?» «Груб? Нет, милочка, это я еще ласков. Настоящей грубости от меня ты еще не видела. И не советую испытать мой гнев. А ну иди ко мне и работай. Не то выкину на улицу голой или охране отдам. Но работай, сказал. Вот так. И никогда не перечь мне. Никогда». Через минуту Карельский в блаженстве закрыл глаза. Работать эта девочка умела.